Убийство медсестры детского отделения было как две капли воды похоже на убийство сестры Марфы в миру Раисы Петровны Селезневой. Обе женщины были задушены, оба убийства произошли среди бела дня, то есть как раз тогда, когда кроме постоянных обитателей и персонала вокруг находится множество посетителей, не знающих друг друга в лицо, и потому появление убийцы не вызвало ни у кого ни малейшего подозрения. Медсестра Алевтина Мырикова погибла в комнате, где хранится верхняя одежда детей, в которой их и доставили в больницу. Какой-то девочке было холодно, погода в последние несколько дней резко испортилась, и дети, разомлевшие от долгой жары, стали простужаться один за другим. Алевтина отправилась в эту комнату, чтобы принести девочке теплую кофточку, и уже не вышла оттуда. Комната, где хранилась одежда, была расположена в подвальном помещении. Спуститься туда можно было и по лестнице, и на лифте. Никто не обратил внимания, каким именно путем медсестра отправилась в подвал. Время было самое горячее, начало шестого, с 5 часов разрешены посещения родителей, и народу в отделении было огромное количество. Такая же картина была и с убийством сестры Марфы, с той только разницей, что посещение обитателей дома инвалидов разрешались не в определенные часы, а в течение всего дня. К работе по обоим преступлениям были подключены оперативники из территориальных отделов милиции, но все равно постоянно возникало чувство, что людей не хватает, да времени тоже. Тут вон префектов и крупных функционеров убивают, а вы с какими-то монахинями, пенсионерками и медсестрами. Главный врач дома инвалидов был не особенно доволен назойливым присутствием работников милиции. Он, как и любой хозяин, не любил, когда в дом приходят посторонние и начинают наводить свои порядки. Настю Каменскую искренне позабавил тот факт, что лечащий врач Галины Терехиной нервничал и постоянно оглядывался по сторонам. «Знаете, если главврач увидит, сколько времени я трачу на беседы с вами, он меня убьет», — виновато объяснял он. «Но вы же не бездельничаете», — удивилась Настя. «Помогать милиции — это ваш долг, и никто не имеет права вас в этом упрекать». «Это как в старом анекдоте», — усмехнулся врач. «Скажите, а я имею право?» «Да, имеете. Значит, я могу?» «Нет, не можете. Никто не может мне запретить беседовать с вами, тут вы правы. Но если, не дай бог, какой-нибудь больной пожалуется, что не смог долгое время попасть на прием или дождаться меня в своей палате, потому что я полностью отключился от работы и занимался только вами, мне не поздоровится. Все-таки я в первую голову врач. На мне тяжело больные люди, инвалиды, которым в любой момент может понадобиться моя помощь. Я бы хотел, чтобы вы отнеслись к этому с пониманием». «Я отнесусь с пониманием», — пообещала Настя. «Скажите, как Терехина восприняла тот факт, что в ее комнате была убита сестра Марфы?» «Сначала, конечно, она была в шоке, но потом появилась положительная динамика. Кощунственно так говорить, но трагическая смерть сиделки повлияла на Галину благотворно». «В каком смысле?» «У нее стали появляться воспоминания о том периоде, который предшествовал травме черепа». «И вы молчите?» — почти закричала Настя. «Это же очень важно!» «Почему?» — искренне удивился он. «Какое это имеет отношение к убийству?» «Да, он прав», — подумала Настя. «Откуда ему знать, что корни этого убийства тянутся как раз в тот период, о котором несчастная Терехина не может ничего вспомнить? И вообще, как он может знать, что убийство сестры Марфы связано с Галиной?» «Что именно вспомнила Терехина?» — спросила она уже спокойнее. «Но я бы не стал так ставить вопрос», — улыбнулся доктор. «Пока ничего конкретного она не вспомнила. До этого еще очень и очень далеко. Просто у нее стали появляться некие размытые, неуловимые образы, не связанные с ее настоящим. Но я называю это положительной динамикой, потому что на протяжении всех лет, что она здесь находилась, и этого не было. Ее память была как чистый лист бумаги. А сейчас, я бы сказал, это лист, на который нанесены отрывочные, беспорядочные штрихи и пятна. И нужно очень много работать, чтобы из этих штрихов и пятен сложилось хотя бы подобие картинки. Но вы будете с ней работать?» «Это все не так просто», — вздохнул он. «Я в этом деле не специалист, а здесь нужен именно специалист. У нас в доме инвалидов таких нет, нужно приглашать со стороны. Но это стоит денег и значительных усилий. Этим должен заниматься как раз главный врач». «Вы ему говорили о Терехиной?» «Конечно, сразу же». «И как он отреагировал?» «Сказал, подумает, что можно сделать». «Он у вас как, очень суровый?» — спросила Настя. Когда как, он человек настроения. Когда в хорошем расположении духа, милейший человек. А если под горячую руку ему попадешься, только и думаешь, как бы ноги унести. Вы собираетесь с ним поговорить? Собираюсь, но чуть позже. Скажите, вы плотно занимались Терехиной после того, как в ее комнате обнаружили труп монахини? Разумеется. Видите ли, так вышло, что труп обнаружила сама Галина. Она, по-видимому, долго ждала сестру Марфу в парке, потом ей надоело ждать, и она попросила, чтобы ее отвезли в здание. Коляска у Галины хорошая, но руки слабоваты, после переломов они плохо срослись и сильно болят. Ей трудно самостоятельно проехать такое большое расстояние. Из парка ее привезла наша сестричка, и когда они поднялись в лифте на третий этаж, где живет Галина, дальше она уже сама поехала, там недалеко до палаты. Въехала в комнату, а там на полу сестра Марфа лежит. Галина принялась кричать, визжать, потом с ней был обморок, и меня сразу же вызвали. Я был на месте, рабочий день еще не закончился. И пока ей не стало лучше, я постоянно ее наблюдал.